Глава 33. Северский. Дверь Андрей нашел быстро. Все в точности, как говорила Аля. Замок висит. Подергал? Обманка. Не заперто. Андрей даже воспрял духом. То, что надо. Осталось дотащить Екатерину до ее кабинета, и все. Дело в шляпе. Он вернулся к машине. Поляков нервно ерзал. Ну что, нашел выход? Нашел. Возьми телефон. Там, может, фонарик понадобится. В полумраке они крались по дорожке меж зарослей благоухающей черемухи. Впереди Северская с директрисой на руках, а сзади Поляков с телефоном наготове. Добрались до задней двери, сняли замок и поменялись местами. Теперь Поляков шел впереди, освещая Северскому путь фонариком в телефоне. «Что-то она тяжелая», — рычал запыхавшийся Северский. «Может, у нее кость широкая?» – предположил Поляков. «О, приемная директора! Прибыли!» Пошарив в сумочке Екатерины Федоровны, он извлек оттуда ключ и открыл приемную. «А второй ключ где?» – спросил Поляков, возившийся с сумочкой. «Проверь, этот не подходит к ее кабинету?» «Нет, не подходит!» «Елки зеленые! Ну, тогда здесь ее и оставим!» «И то верно! Пусть сама ключ от кабинета ищет, как проснется!» С улицы в кабинет попадал свет фонарей, и Северский осмотрелся в полумраке. На столе секретаря Люси безупречными ровными стопками были разложены документы, а в правом углу стояла накрытая полиэтиленом гипсовая скульптура. «Вот, сюда посадим!» Поляков указал на кресло секретаря. Северский подхватил Екатерину поудобнее и обогнул стол с нею на руках. «Андрюха, осторожней! Скульптура!» – вскрикнул Поляков. Но было поздно. Ноги директрисы толкнули скульптуру, и та, качнувшись, с грохотом упала на пол. Полиэтилен соскользнул, и по полу покатилась отколовшаяся голова. «Фу ты, ну ты жуть какая!» – вздрогнул Поляков. Северский выругался, перешагнул через тело скульптуры и попытался усадить Екатерину Федоровну в кресло. Кресло директриса села, как влитая. «Даже фиксировать не надо», — удовлетворенно выдохнул Северский. «А с этим что делать?» — подал голос Поляков. У его ног лежала гипсовая голова. «Да ничего, пусть так лежит». «Может, это? Скотчем голову обратно, примотаем? А то нехорошо как-то получилось. Вдруг это кто-то великий без головы остался? В школах же устанавливают скульптуры видных политических деятелей там или ученых». «Не знаю, что там устанавливают. Пойдем отсюда скорее». Северский водрузил на стол сумочку директрисы и шагнул в сторону двери, а Поляков все не успокаивался. «Ну постой, Андрей! Ну нельзя же так со скульптурой! Еще неизвестно, кого мы тут грохнули!» «Пойдем, Сергей, хватит уже и того, что мы прокрались в школу, как какие-то преступники!» «Я знаю, что нам поможет! Суперклей!» «Что?» «Суперклей!» — с придыханием повторил Поляков. Порывшись в ящике стола, он выудил оттуда большой тюбик клея и полулитровую бутылку медицинского спирта. «О, я ж говорил! У хороших секретарей всегда под рукой найдется клей. Сейчас вернем голову на место. И зачем секретарю бутылка медицинского спирта?» «Не трогай бутылку, Серега. Отпечатков пальцев понаставишь. А я рукавицу надену». Поляков сорвал с руки Екатерины единственную, не потерявшуюся по дороге рукавицу, открутил колпачок с большого тюбика и начал щедро поливать клеем шею скульптуры. Потом соединил шею с головой и для верности подул. «Это чтоб быстрее высохло», — пояснил он Северскому. «Надо подождать 3 минуты, и все приклеится». Андрей закатил глаза. Через 3 минуты они вместе подняли скульптуру и накрыли ее полиэтиленом. «Знаешь, Андрей, мне кажется, этот мужик на тебя похож». Поляков озадаченно потер подбородок. «Не говори ерунды, Серега, валим отсюда поскорее, пока директриса не проснулась», — буркнул Северский. «Погоди, погоди еще немного». Вдохновленный проделанной работой, Поляков подошел к столу секретаря, откупорил бутылку спирта и поставил на стол перед спящей директрисой. Пробку приклеил к рукавице и надел рукавицу обратно ей на руку. В коридоре послышались шаркающие шаги. «Неужели вахтерша грохот услышала?» — напряженно зашептал Северский. «Говорил, тебе надо валить, пока не поздно!» «Если она войдет, нам не сдобровать!» «Давай в окно!» «Что?» «Говорю, давай в окно выбираться! Второй этаж, там водосточная труба сбоку, по ней быстро спустимся!» Шаги приближались. Поляков, недолго думая, раскрыл окно и дернул на себя москитную сетку, после чего вскарабкался на подоконник. «Давай, Андрюха, тут невысоко!» — сбивчиво зашептал он, после чего повис на трубе. «А кто здесь?» — послышался грозный вопрос за дверью. «С твоей стрелять буду! У меня ружье!» «А вахтерша — это не промах. Ружье с собой носит!» — нервно сглотнул Северский и нечаянно толкнул стоявшую на столе бутылку водки. Бутылка со звоном упала на бок, и ее содержимое полилось Екатерине Федоровне на платье, превращая подсохший соус моха в склизкую массу. «У меня ружье!» — раздался голос вахтерши совсем близко. Северского прошиб пот. Он взобрался на подоконник вслед за Поляковым, вцепился в подозрительно шатающуюся водосточную трубу и начал спускаться вниз. Приемный директора вспыхнул яркий свет. «Екатерина Федоровна, здравствуйте! Ай-яй-яй-яй, это ж надо заснуть на рабочем месте! Совсем заработались, голубушка! Как же так, как же так?» — запричитала вахтерша. Северский с Поляковым больше ее не слушали. Рванули через кусты черемухи к машине. Им совсем не хотелось знать, как стреляет ружье вахтерши. «Так от директрисы я даже в школьные годы не убегал», тяжело дыша процедил сквозь зубы Северский. «Знаешь, Андрей, ты когда в следующий раз жениться надумаешь, как-нибудь без меня, ладно?» Пытаясь выровнять дыхание, Поляков потянулся к двери своего автомобиля. «Слушай, умник, заводи машину, пока вахтерша по колесам стрелять не начала!» Северский хлопнул дверью с другой стороны. «У нее вроде ружье есть». «Ружье?» «Стой! Стрелять буду!» Раздался истошный вопль из окна приемной директрисы, а следом затарахтели выстрелы. Громкие, отрывистые, как в кино. Заорал Поляков, повернул ключ в зажигании, нажал на газ, и машина сорвалась с места. К тому времени, как Андрей вернулся домой, кухня была убрана, а дочка встретила его в пижаме, пронзила тревожным взглядом. «Пап, ну что вы, Екатерину Федоровну в школу доставили?» «Доставили», — отмахнулся он. «Лучше скажи, почему не предупредила, что у вахтерши ружье имеется?» «Ружье? Ну так оно же игрушечное». «Как игрушечная?» «Ну вот так. Она ж его в детском мире купила, чтобы грабителей в случае чего распугивать. Стреляет громко, как в кино. Ну там же запись встроена. А вы с дядей Сережей что, не смогли игрушечное ружье от настоящего отличить?» «Ох, Аля!» – устало буркнул Северский, но возмущаться не стал. Снял обувь и поплелся в ванную комнату. Алекса засеменила за ним следом. «Пап, я не знала, что с кусками курицы делать, и положила их в морозилку. А на ужин тосты с джемом приготовила. Я пойду спать. Завтра рано вставать». Андрей внимательно посмотрел на дочь. Что-то в ней изменилось. Повзрослела, что ли? «Я только руки отмою и зайду к тебе пожелать сладких снов», — пообещал он. «Буду ждать». Алекса зашлепала босыми ногами по ступеням, а Северский отправился в ванную комнату. Тщательно вымыв руки и умывшись, он пошел в комнату дочери. Алекса уже лежала под одеялом, а рядом растянулся Арагон. «Аля, ты еще не спишь?» – тихо спросил Северский. «Еще нет», – отозвалась дочка. Он сел рядом с ней на край кровати и погладил встрепенувшегося Арагона. «Пап, «Ты прости меня за то, что я директрису в дом пустила», – тихо попросила дочка. «Я растерялась». «Перед Екатериной Федоровной даже я теряюсь», – усмехнулся Андрей. «Только ты, доченька, никому не говори о том, что она к нам приходила. Может, все само собой уладится». «Хоть бы уладилась», – Алекса вздохнула, а потом улыбнулась. «Пап, а меня сегодня на чаепитие приглашали». «На настоящее? Хм. И кто же?» – удивился он. «Злата Григорьевна. Знаешь, она хорошая. Жаль, что у нее жених есть, а то бы я предложила тебе за ней поухаживать». «Жених?» – вытаращил глаза Северский. «Какой еще жених?» «Не знаю. Крутой, наверное. Он ей такой букет тюльпанов подарил». «Разноцветных?» – прищурив глаза, уточнил Андрей. «Ага. А ты откуда знаешь?» – высунулась из-под одеяла Алекса. «Видел», – не моргнув, соврал он. «Видел? Или это ты их подарил?» «Ха-ха, ну конечно! Кто же еще мог подарить такой дорогущий букет? Не физрук же!» «А что, Злата Григорьевна нравится физруку?» – кратчево поинтересовался Северский. «Ну, немного. Он так смешно к ней подкатывал всю зиму на переменах». «А она?» «Она смущалась, но он ей точно не нравится». «Па, а тебе ведь Злата Григорьевна нравится, да?» «Ну, есть немного», – в смятении буркнул он. «А что?» Алекса заулыбалась и натянула на себя одеяло. «Да нет, ничего. Просто мне она тоже нравится. Она добрая. Правда, кроме кексов печь ничего не умеет, но это же не главное, да?» «Кексы», – простонал Андрей. «Как же я забыл, что на носу конкурс!» Алекса покачала головой. «Пап, не надо нам на конкурс идти. Все равно не победим. Давай, как обычно, себя вести». «Это как?» «Ну, будем делать вид, что нам фиолетово на их конкурсы, потому что мы за все заплатили». «А Макушева? Она ведь снова тебя задирать будет». «Да ну ее! Я завтра новый лифчик на физру надену, и пусть изводится от зависти». «Ты уверена, Аля?» Алекса выбралась из-под одеяла, забралась к отцу на колени, обняла его за крепкую шею маленькими ручками и прижалась губами к колючей щеке. «Уверена, пап, ты мне дороже. Не хочу, чтобы ты снова на кухне ужас ужасный с мукой разводил, а конкурс, он же закончится, и о нем никто не вспомнит. Лучше подумай, как нам Злату Григорьевну домой на чаепитие заманить». «Аля, ты меня пугаешь», — Северский растерянно взглянул на дочь. «Ну ты же сам говорил, что нам нужна мама, помнишь? Сегодня я посмотрела на Екатерину Федоровну и поняла, какой ужасной может быть мама. Я такую маму точно не хочу, так что лучше поторопись, пока Злату Григорьевну наш физрук замуж не позвал. Хотя, наверное, за него она не пойдет». «Аля, ты снова турецких мыльных опер насмотрелась», — фыркнул Северский. «Ложись уже спать. Твою Злату Григорьевну я завтра вечером в кино пригласил». «Правда?» Голубые глазки вспыхнули радостью. «Что, на места для поцелуев?» «А вот это секрет. И про кино молчи, поняла?» «Да я могила, пап!» Нырнув обратно под одеяло, весело произнесла дочка. Андрей покачал головой. «Ох уж эти словечки!» Поправил одеяло, выключил ночник и тихо вышел из комнаты.